Ред молчал. Могло показаться, что он медлит, будучи неуверенным в своих силах, но это неправда. Он готовил заклинание, простое и в то же время требующее море концентрации и филигранный контроль. Воля ваша. И стоило последней букве утихнуть, как воздух тут же пронзил оглушительный треск льда. То тут, то там, сотни оков оплетали по рукам и ногам воинов-медведя, заставляя пасть тех на колени, а район, где был перехвачен Ред в единый миг, оказался отсечено водным барьером. Лед с укрепленной кристаллической решеткой, покрытый слоем активной воды, что постоянно перемещало тысячи шестигранников льда. Сильнейший барьер, на который в данный момент способен Ред. И не зря, стоило ему лишь подняться, как со всех сторон полетели ледяные шипи, плотные струи воды и стрелы. Кто бы ни командовал войсками Огникеля, он бросил против него все свои силы, всех, кого сумел собрать. Ред поднял руку с красной бусиной, и та взлетела, пролевитировав к основанию шипов Редта, что он демонстрировал воинам медведя. Миг, их кончики окрашиваются алым, столь насыщенным, что кажется, еще немного, и они засветятся. Еще миг, и они устремились к плененным воинам, впрыскивая в тех запрограммированную чи. Создание безликих Редт отработал до безупречности, но, увы, это был все еще индивидуальный процесс, при котором он должен подключаться к изменяемому и менять его энергетику. Даже отработав данный процесс, Сред все еще был не удовлетворен затратами времени. Однако, имея большое количество чи, которое еще и заключено в накопитель, поменять то месиво под свои стандарты, запрограммировав его, Редту ничего не мешало. Да, для этого нужны сотни, если не тысячи жертв, а потому данный метод на поток не поставить. Но в данный момент он чистил свои будущие владения от несогласных и проблемных подданных, попутно устраивая показательную казнь. Так почему бы и нет, что-то подобное Ред мог провернуть и до своего перерождения, с новыми возможностями же возрос лишь масштаб, не более. Так что тысяча воинов-медведя, в идеальном физическом состоянии, менее чем за 10 минут стали его безликими, его сильнейшими безликими. Проведи он все это без запасов чи и потратил бы недели, если не месяцы. Ред позволил себе слабую, холодную улыбку. Глаза его все так же пылали стихией воды, волосы колыхались будто под водой, а белоснежные одеяния все так же заляпаны капельками крови. В этот момент, увидь его кто-то посторонний, и Ред понял бы, он добился своего. Он укрепил третий столб своей власти. Страх. Убить всех воинов и магов за пределами барьера. Только постарайтесь не разрубать тела и не вредить мозгу. Воля, усилия, мысли, водный барьер взрывается тысячами мелких, но бритвенно-острых осколков, неся боль и смерть. Обновленные воины-медведя ринулись в атаку, и без того превосходящие простых людей в физических показателях, после становления безликими они вышли на новый уровень, при котором каждый из них был равен опытному безликому, что изучил техники чи. Но это основной состав. Ветераны же могли заставить попотеть даже Драйка. У иных войск, состоящих из простых людей с оружием из простых костей и защищенных лишь кожаной броней под толстыми шубами, не было и шанса. Единственные, кто мог хоть как-то противостоять усиленным воинам медведя, это маги, да и то лишь в команде и пока на них не обратят более пристальное внимание. Это была резня. Резня армии водного племени воды, резня армии вождя. Не прошло и 10 минут, как все было кончено. Слишком стремительны и смертоносны были войска Ретта. Принц вдохнул воздух носом, буквально ощущая, как тот наполнится запахом крови. Его способность чувствовать живых существ сейчас работала как чувство влаги. Он мог закрыть глаза, но видеть все в мельчайших деталях. Его сознание охватывало все поле боя, весь разрушенный район. Он чувствовал, как остывают тела напавших и мирных жителей. Он колебался лишь секунду, думая о судьбе невинных, что попались под руку. Но лишь секунду. Руки принца вознеслись к небу, а вместе с ней и целые потоки крови. Но лишь половины убитых. Ред не зря приказал своим воинам беречь тела и мозг врагов. Ведь тот после смерти еще жив в течение 4-6 минут. Целая прорва времени для исцеления магии крови. Потоки разделились на тысячи маленьких иголок, буквально источающих красный свет. И тут же сорвались в полет, пронзая мертвые тела магов и воинов с наибольшим количеством чи в теле. После чего раны на них начали зарастать, а тела меняться, наращивая мышечную массу. 5 минут, и вот Ретта получил в свое распоряжение еще 2000 безликих, а гражданские, погибшие от техник воды, так и остались покоиться в руинах своих домов. Выбор был сделан в пользу более полезных и необходимых в данный момент инструментов, в лояльности которых нет сомнений. Воины медведя идут со мной, остальные идут в храм воды, меняют амуницию и идут на подмогу Лае и Драйку. После вывода их из засады и оказания медицинской помощи, переходите в подчинение Драйка до отмены данного приказа. Также передадите ему место проведения церемонии. Выполнять. И новые безликие тут же сорвались на бег. Улучшенные тела легко выдержат ускоренный марш к храму воды и последующий переход. Редб же, в последний раз окинув взглядом место боя, создал ледяные платформы на 1000 человек. Забирайтесь. Его ждет сестра и враг, смерть которого будет ужасна и мучительна. А потом его ждет трон. Подземная долина. Подземная долина была залогом процветания и стабильности семьи Ао многие поколения. Бывало, что лишь за счет тех ресурсов, что она дарила, и тех плодородных мест, что разработали предки Ао, его род возвращал силы и положение, несмотря на все потрясения. Огромные просторы, которые не объять одним семейством, были настоящей золотой жилой, которая и сделала его предка богатым торговцем. Уникальные растения и животные, отсутствие духов и теплый климат делали это место самым настоящим чудом света, которое в потенциале способно прокормить миллионы людей. Но вот уже какой век оно в безраздельном пользовании всего нескольких сотен человек. Вершина эгоизма изначально, и страх ныне. Ведь узная подобно сокровище остальные семьи, и узнай, что семья Ао скрывала от всего их народа столь полезную территорию, их бы просто растерзали раньше. Но теперь, когда почти вся власть сосредоточилась в руках последнего старейшины, когда охотники, воины и даже следопыты оказались в его руках, Ао получи практически абсолютную власть. Да, ему придется делиться с остальными после церемонии, но это мелочи. Главный и самый вкусный кусок получит он и его семьи, начав новую эпоху в истории племени. За годы владения долиной предки Ао построили тут немало всего. Например, пруды с рыбками кои, которые на все Северном полюсе выращивали на продажу лишь они, или дворец, где жила администрация долины, что следила за сбором и переправой растений и улова. В нем же жили лучшие мастера семьи по работе с деревом, что вытачивали настоящие произведения искусства за баснословные деньги. Их охотно покупали как сами северяне, так и приезжие торговцы, ведь изделия из северного дерева невероятно редкий и ценный товар. В пятиэтажном дворце, на самом его верхнем этаже, собрались все гости, главы влиятельных семей, что имеют немалую долю производств. Семьи охотников столь крупные, что, собравшись, могут стать приличных для здешних мест армией. Потомственные мастера, вещи из рук которых мечтает получить каждый состоятельный и знающий северянин. Ну и торговцы, куда же без них, обладатели основного денежного капитала всего племени. Все гости были богаты, состоятельны, а их голос и слово имели вес для подавляющего большинства населения Огникеля, и все они собрались здесь, чтобы поприветствовать и выразить поддержку новому вождю. Никто из них не сомневался в скором будущем и были уверены в развитии дальнейших событий. Некоторым это не нравилось, некоторые едва скрывали тихое бешенство, но было и много тех, кто ожидал этого с нетерпением. Старый триумвират старейшин крепко держал власть в своих руках, не допуская до сытной и привлекательной кормушки других. Десятилетия мира и стабильности позволили обрасти северному племени воды жирком и взрастить новые силы, молодые и дерзкие, желающие занять куда более лучшее место под солнцем, чем у них есть сейчас. Но Пайликан были непреодолимой силой для них. Величайшие мастера магии воды, с поддержкой могучих семей и целой прорвой союзников и связей, они были непобедимы и непотопляемы на политическом поле. Но они недооценили Ао, того, что тот решится на столь дерзкие шаги, как убийство принца, похищение принцессы и их отравление. Но он решился и в итоге вот-вот войдет на вершину политического мира Огникеля, подгребя под себя все основные и самые вкусные источники дохода, власти и ресурсов. Разумеется, поделившись частью, не особо большой, с другими, сугубо для укрепления своей власти. Дворец был не особо богат и имел самый минимум украшений. Он служил как администрация и склад, а также место проживания самых ценных членов рода, а потому в особой пышности не нуждался. Его хоть и попытались украсить для свадьбы, но из-за отсутствия времени, более важных дел и постоянных переговоров толком ничего и не сделали. Добавили золото, мебели с резьбой, цветов и дорогих шкур, но на этом все. Но северянам, у которых основной материал для строительства всего и вся, это лед, хватило. Благо иностранных посетителей не имелось, а он нервничал. Он стоял в главном зале, ожидая супругу и ее отца, но мысли его были далеко. Кай, его сын, столько раз помогавший ему, его надежда и опора, куда-то пропал. Он уже давно должен был вернуться с остатками наемников, усилить гарнизон и отчитаться о успехе засады. Но его все не было. Что-то было не так, а он терпеть не мог, когда что-то шло не так. А тем временем, легко вскрывая все узлы обороны воинов Волка с воинами АО, Ред во главе с воинами Медведя продвигался неостановимой бурей, неся смерть и боль. По пути сюда он поймал парочку запозднившихся гостей, что серьезно сократило его поиски, а также позволило хоть немного спустить пар. И пусть умерли те быстро, но крайне болезненно. 1000 воинов, элит воинского сословия северян. У врагов не было и шанса на победу, или хотя бы спасение. Да что там, они даже не могли послать гонца с предупреждением, так как Ретт отрезал любые пути к бегству. Брат жаждал крови за ужасы и травмы сестры и лил ее словно воду. Все по заветам его предков, как нынешних, так и прошлых. Будь Ретт в менее взвинченном состоянии, он бы сумел оценить всю ту красоту, потенциал, но главное искусственность подземной долины. Оценить и попробовать повторить. Но ему было не до этого, все его мысли были сосредоточены на сестре и ее пленителях, а также скорой казни. Глава 28. Драйк. Подземная долина. Драйк шел к своему господину, вернувшемуся, несмотря ни на что, несмотря на все происки и подлости врага. Он был рад, горд и счастлив, что его господин и покровитель жив, но и печален. Он подвел его, не справился, угодил в засаду врага и потерял почти всех взятых с собой людей. Элиту храма воды. Позор для него как для воина. Он жег его изнутри, требуя кары и искупления. Драйк шел во мрачных думах, в сопровождении безликих, что были посланные ему на помощь. Их головы были покрыты шлемами, но он был уверен, что под масками новые лица. Чистая броня и оружие, без следа регулярной и долгой практики, большой общий контингент с заметной неловкостью в движениях и чуть отличающиеся доспехи говорили, что они только-только опустошили склады со снаряжением. Его господин расправился с врагами, попутно обзаведясь новой армией, в то время как его верные слуги почти угробили прежнюю. Драйк недооценил подлость врага. Простой деревенский и честный парень и помыслить не мог, что АО осмелится призвать на свою службу чужаков, чтобы те окропили северной кровью руки. Он запомнит урок. Идя ко дворцу, Драйк по привычке отслеживал окружение. Красота природы была велика, но она не трогала печалящееся сердце. Но вот воины Медведя с застывшими восковыми масками на лице и пустыми глазами заставили обратить на себя внимание. В детстве, еще не ступив тропою воина, Драйк мечтал, что однажды займет их ряды, станет одним из них, братом по оружию величайших воинов северного племени воды. Но судьба распорядилась иначе. Учитывая недавнее, вполне возможно зря, но долго предаваться размышлениям верный воин принца не смог. Все рано или поздно заканчивается, закончился и его путь ко дворцу. Войдя же во дворец, Драйк увидел следующую картину. Большой торжественный зал, украшенный богатыми тканями и трофеями, среди которых было даже золото и драгоценные камни, стол, ломящийся от свадебных даров, и коленопреклонные, стонущие от боли и тихой паники люди. Обостренный чей взгляд заметил у всех маленькое красное пятнышко на спине, между лопаток. Парализованный, пронеслась отстраненно мысль Драйк. Он знал принца, знал его взгляды и стремления, но также он знал и любовь принца к сестре, пожалуй, единственному по-настоящему близкому для него человеку. И гнев принца был ожидаем и понятен Драйку. Под вопросом оставалась лишь степень этого гнева. И судя по тому, что он искалечил гостей, чей грех лишь в том, что знали, но не воспротивились, гнев его велик как никогда. В конце зала стоял он, господин Ретт. Тот изменился с их последней встречи, черты лица стали более изящны и утонченны, кожа приобрела цвет только что выпавшего снега, а голубые глаза стали еще светлее и холоднее. Создавалось впечатление, что еще немного и те сольются с его белоснежными волосами. Рядом с ним были двое. Принцесса Юбки, одетая в прекрасные одежды, лежащая на заботливо выращенном кресле из льда и кусок мяса, в котором с трудом узнавался вождь Тяры. Но подойдя чуть ближе, Драйк содрогнулся, увидев то, что скрывала спина Ретта. С великим трудом он узнал старейшину АО, да и не мудрено, ведь то, что от него осталось и человеком сложно назвать. Рук и ног у него не было, как и половых органов. Раны же ясно указывали на то, что их даже не отрезали, а открутили. Скорее всего, их просто сломали, буквально раздавили, а потом мешки из кожи и костяного крошева скрутили и оторвали. Драйк про себя вздрогнул, Боль от подобного должна быть поистине чудовищная, и не умирал лишь из-за своей живучести как мага воды и целительных талантов принца. Но на этом экзекуция предателя не закончилась. С него сняли скальп, выдрали все волосы, буквально с корнем. Одна из базовых пыток воинов северного племени, придуманная еще в стародавние времена, когда люди заметили, что боль от вырванных волос не сильно уступает отрубленной части тела. В данный же момент десятки маленьких водяных жгутиков пронизывали все тело бывшего старейшины, копошась под его кожей, воздействуя на нервную систему, стимулируя ту. То, что осталось от АО, уже даже не кричало, лишь хрипело с безумием в глазах, смотря на своего мучителя. Но судьба возжелавшего чужое не волновала Драйка. Верный воин принца без слов подошел к Ритту и упал на колени, опуская голову и подставляя шею для удара. «Я виноват, мой принц, я подвел вас. Прошу, выскажите свою кару мне, и я исполню ее в тот же миг», — смиренно проговорил Драйк. Но тот ничего не ответил, лишь с холодом в глазах окинул стоящую на коленях фигуру, после чего вернулся к пытке поверженного врага. Ненависть и гнев так и не успокоились. Ретт, после подавления и захвата всех заговорщиков, смог более-менее успокоиться и заняться юбки. И от осознания, что с ней сотворили только что пришедшее спокойствие, было сломано, словно тонкая корочка льда на воде, во время шторма. Отравление токсинами, поврежденные почки и печень, начавшиеся проблемы с желудком, уже только это обеспечило юбке годы реабилитации и строгой диеты, с обязательными проблемами при дальнейшем взрослении. Но куда хуже было с энергетикой. Она была повреждена в десятках мест, а на месте чакры воды был и вовсе лоскутный покров из сотен и тысяч мелких каналов, с пустой дырой в центре. Эти дегенераты, недостойные даже рождаться, недолюди, буквально взорвали ее чакру воды, попутно вызвав обширные повреждения всей энергетики. Хуже того, раны несли в себе остатки чужой чи, да ни одного человека, а сразу нескольких. Ретт не знал, сможет ли он исцелить это. Энергетика была самой сложной частью организма, самой трудной для взаимодействия. Даже дом природы и императорский дом с трудом взаимодействовали с ней, что уж говорить о нем, выходце из дома разума, чья ниша – это материя и технологии, что вдобавок имеет пробелы в памяти, да еще и будучи ограниченным стихийной магией. В лучшем случае Юбки всю жизнь будет страдать от болей, в худшем – не проживет и 10 лет. И именно это вызывало дикий, необузданный гнев и черную ненависть Ретта. Надежда была лишь на магию крови, да на Йона, главу деревни духов. Лишь спустя полчаса, когда обрубок АО перестал даже хрипеть и перешел на тихий писк, Ретт нашел в себе силы взять свои чувства под контроль. Аккуратно, как величайшую ценность, Ретт взял на руки пребывающую без сознания Юбки и понес на выход, в полном молчании. Даже испуганные пытками АО, параличом и болью, гости дворца не смели стонать, ощущая гнев принца. Лишь у выхода Ретт ненадолго остановился, чуть повернув голову. «Драйк, распорядись, чтобы всех присутствующих доставили на площадь перед дворцом, и пусть туда же соберут всех жителей Огнекеля», — после чего ушел. Драйк же лишь молча склонил голову еще ниже. «Ретт, Огнекель, главная площадь». Он стоял на возвышении из льда и взирал на то, как люди собираются на площади. Он столько раз представлял себе этот момент, момент первой речи вождя, но никогда не думал и не хотел, чтобы это было так. Но все произошло именно так, через реки крови его людей и врагов, через предательство и страдания. Что ж, он усвоил урок. Мягкость – это не показатель доброты и гуманности, это показатель слабости. Рядом, в специально подготовленном и накрытом шкурами кресле, спала Юбки. Он не решился ее будить в таком состоянии, с нынешним здоровьем она бы испытывала дикую боль при пробуждении. Но ничего, осталось немного, и он ее разбудит. Ретт бросил взгляд на связанных родичей, дети Ары от наложницы, даже его внуки. Молодые мужчины и женщины, а также совсем дети, их было чуть более 40. Они были просто вморожены в лед, напитанный чи, что копировало чи Юбки. Во главе же их был сам Ар, чуть подлеченный, чтобы не сдох раньше времени. Он бы мог провести ритуалы без лишних глаз, но, как однажды сказал один мертвый император, восстание нужно тушить кровью восставших и причастных, чтобы страх сковывал сердца всех и вся, от мелкого попрошайки до знатного лорда. Конечно, он был не столь ограничен в суждениях и также рассказывал, что нужно найти первопричину этого восстания, на чем сыграли властные круги, организовав оное, а по-другому не бывает, и почему вообще решились на это. После чего искоренить эту причину под корень, избавить империю от слабости, сделав ее совершеннее и сильнее. Ред находил забавным, что методы далекого и опасного космоса прекрасно подходят и для столь примитивной планеты, где паровые двигатели – это вершина технологий, а про магическую технику и вовсе никто не слышал. Но вот, народ собрался, площадь заполнена и время окончательно оформить свою власть. Народ воды. Вышел вперед Ред, вырастив под собой столб льда, чтобы всем быть видным, а голос, усиленный Чи, разносился дальше: «С вами говорю я, Ред, ваш вождь». Тут же начали раздаваться шепотки и обеспокоенные переглядывания. «Мой отец ничтожен, а потому низложен», — продолжил Ред. «Все эти годы он лишь пил и пировал, в то время как истинная власть была в руках троицы старейшин. Старейшин, что годами вели наш народ в пропасть невежества и дремучего закостенения. В то время как воздушные кочевники все до последнего маги. В то время как народ огня бороздит моря на самоходных железных кораблях. В то время как народ земли самый многочисленный и богатый из всех. Мы остаемся такими же, неизменными, застывшими во времени, не развивающимися. Уверен, среди вас есть те, кто является выходцем из моих приютов, ремесленниками нового поколения, теми, кто получил знания, открытые мной и моими людьми, и вы могли сравнить старое и новое, и по достоинству оценить новые, более эффективные и действенные методы. Но они не смогли». Ред указал на пленных гостей Ао и его самого. Тот был еще жив, к собственному несчастью. Стоящие же в первых рядах и увидевшие бывшего старейшину побледнели. Некоторые и вовсе расстались с пищей. Ред дал тем время прийти в себя. «Они попытались убить меня, перед этим убив двух других старейшин, тех, кто знал, что такое честь, убить вашего принца, единственного наследника титула. Я сам это допустил, не хотел лишней крови, пытался действовать мягко и неспешно, чтобы изменения, привнесенные мной в быт племени, неизбежно стали частью нашего уклада. И вот итог: мой верный друг убит, я сам чуть не погиб, а моя сестра искалечена, лишена магии и отравлена наркотиками. Ее здоровье подорвано, и я понял, милосердие, мягкость, помощь слабым — удел глупцов». После этого Арра и его отпрыски были моментально раздавлены глыбами льда, в которых были запечатаны. Народ чуть отпрянул, толпа колыхнулась, испугавшись столь стремительной расправой. Но на этом все еще не закончилось. Глыбы льда засияли красным светом, кровь и ошметки плоти как будто стали одним целым, после чего они обратились густой и едва светящейся красным жидкостью, что, пролетев по воздуху, обволокла спящую юбки. Исцеление началось. Какой мне и вам толк от слабых и бесполезных? Какой вклад они делают в жизнь племени? Ответ прост: в лучшем случае их вклад ничтожен, в худшем и вовсе вреден. Ред поднял глаза на небо, словно вглядываясь вдаль. До всего этого я хотел быть милостивым правителем, помогать слабым встать, делать их жизни хоть немного полезными, попытаться сделать их сильными. Тут Ред опустил взгляд, а его лицо украсила злая, саркастическая улыбка, словно говорившая: «Ну не глупость ли, теперь этого не будет. Если ты слаб, у тебя два пути, или стать сильным». Ред поднял руки, направив те на парализованных гостей Ао, тех, кто поддержал его план, тех, кто был в его глазах лишь немногим менее виновен, чем старейшина, или стать пищей для сильных. Стоило последнему слову сорваться с губ Редта, как более тысячи людей были насажены на ледяные колья, что подняли тех высоко в небо, на уровень самого Ретта, после чего, отрастив ледяные жгуты, стали рвать, крошить, ломать и давить их. Крики боли и ужаса раздались на площади перед храмом, как самих казненных, так и тех, кто пришел посмотреть на речь Ретта. Однако, ни одна капля, ни одна косточка не упали на утоптанный снег. Ретт не позволил. Стоило его заклинанию закончить превращать людей в кровавую кашу, как он взял ту под контроль и пролевитировал к себе за спину. Его платформа начала опускать, но в это же время за ним начал формироваться высокий трон. Трон из трупов его врагов. Высокий и агрессивный, сделанный из темно-красного льда, он внушал собой ужас и почтение. Он четко и предельно ясно показывал, на чем в первую очередь стоит и держится власть. Взойдя на трон, сев на его, Ретт вытянул руку в сторону одного единственного, кто остался в живых. Ао был еще жив. Он стал последним дополнением к тому представлению, что запланировал Ред. Бывший старейшина поднялся на 10 метров, после чего закричал. Специально исцеленные для этого связки были так громки, что оглушили слишком близко стоящих граждан. Но не это было самым страшным. Прямо на глазах ужаснувшихся людей, то, что было телом старейшины, начало деформироваться, меняться и ломаться. Маленькие потоки льда окружали Ао, ломая его плоть и спрессовывая ту, и так до тех пор, пока он не превратился в корону с красными кристаллами. Та пролетела в руку своего создателя, и тот тут же надел ее себе на голову. Люди не знали, но там, в кристаллах, была душа Ао, заточенная и мучающаяся. Редд был плох в магии смерти, а с его нынешним даром и вовсе не мог ничего из данного вида искусства. Но на заточение души его хватило, а там и какие полезные руны можно от нее запитать. Я обещаю вам лишь одно – дать шанс, дать возможности, проложить путь к силе. Те, кто достоин, станут сильны и получат благо. Те, кто недостоин, будет жить под ногами сильных, надеясь на их благосклонность. С этого момента Северное племя Воды входит в новую эру. Отныне мы Королевство Севера. Глава 29. Пятый советник министра иностранных дел хозяина огня Ли. Огникель. Месяц спустя после коронации. Ли зябко поежился, поплотнее укутавшись в теплую шубу. Для его старых костей суровый климат Северного полюса была тем еще испытанием, и спасала его лишь теплая одежда, горячий чай и редкие маги огня из его сопровождения, что изучили технику оттока и перенаправления тепла. Увы, таковых было откровенно немного, да и те владели данной техникой на посредственном уровне. В нынешние времена данной техникой в совершенстве владеют лишь мудрецы огня, да высшая аристократия. Первым необходима данная техника для присмотра за вулканами, чтобы те не извергались. Для вторых же это часть традиционного обучения. Тот же хозяин огня Сазин, на экзамене которого тогда еще мальчишкой был Ли, смог данной техникой вытянуть все тепло из комнаты, покрыв ту инеем, попутно расплавив специально притащенный по его приказу брусок стали. Даже спустя годы Ли помнил тот день в мельчайших деталях, что невольно заставлял его испытывать гордость за правителя своей страны. Пусть сам Ли магом не являлся, но знать, что хозяин огня могучий маг, было приятно. Бррррр, вздрогнул Ли от особенно сильного порыва ветра. Жаль только, что эти воспоминания не могут согреть его. Подготовка к плаванию заняла много времени. Вопрос был хоть и важным, но вторичным, а дел было непочатый край. Кроме того, были проблемы с кораблями. Почти весь флот народа огня был разослан по всему миру, защищая торговые флотилии с зерном. Так что свободный и приличествующий статусу Ли корабль пришлось ждать чуть больше месяца. Не то чтобы пятый советник министра иностранных дел был против, пусть природная ответственность давала о себе знать, но в столице дел было не то что меньше, даже больше, чем за ее пределами, ведь проблема с едой была пусть и важнейшей, но далеко не единственной. Все-таки торговля с царством земли была откровенной головной болью. Феодальная вольница с кучами царей, князей и прочей мелкой шушеры, что на своей земле вторые после Бога, были той еще проблемой. Хуже того, проблемой, как правило, безмозглой и высокомерной, искренне считающей, что все остальные идиоты, только они умные. Так что изменение условий торгового соглашения по 5 раз в месяц было не просто шуткой, а максимально правдивой истиной. Аристократия царства земли видела бедственное положение народа огня, а также знала о запрете аватара Року на применение к ним силы, а потому бессовестно пользовалась их положением. Сказать, что это злило аристократию народа огня, значит ничего не сказать. Будь на месте Сазина кто-то более молодой и менее сдержанный, то города землероек уже бы пылали, их склады пустели, а женщины стали наградой отличившимся солдатам. Но, к счастью, на троне сидел Сазин, мудрый, хладнокровный и терпеливый правитель, прекрасно умеющий думать на перспективу, а потому отлично осознающий, что стоит лишь ступить ноге солдата огненной нации на территорию царства земли, как уязвленный пренебрежением к своему слову, и что его спокойный мирок пошатнулся, Року тут же прибудет в столицу и устроит погром, а там обезглавленная огненная армия будет задавлена толпами ополчения, и враг придет уже на их землю, сделав ситуацию еще хуже. Ли, как работник Министерства по иностранным делам, прекрасно понимал нынешнее положение дел и всю шаткость их положения, а потому на всяких крикунов и прочих, призывающих к войне, смотрел как на дурачков. В данный момент они могут лишь ждать и терпеть, пока уже не то чтобы молодой аватар умрет от старости и развяжет им руки. Правда, когда это будет, тот еще вопрос. Року хоть и аватар, но далеко не сильнейший из них. Та же Киоши жила веками и могла менять ландшафты и очертания континентов, совершенствуясь всю свою жизнь. А вот за Року такого не наблюдалось. Согласно словам хорошего товарища Ли из разведки, максимум, что делает Року, это поддерживают свою форму, но не более. Так что надежды на скорую кончину аватара есть. Другой вопрос, доживет ли пятый советник до этого благостного дня, он уже стар, да и подобные путешествия были не на пользу его здоровью. Сам путь проходил спокойно и без особых потрясений. Пираты царства земли не смели нападать на явно военный корабль. Тут и кровью умыться надо по саму маковку, да еще и взять с подобного трофея особо нечего. Сам ли все время пути или проводил в теплых отсеках корабля, болтая с экипажем, а как дипломат и повидавший дальние края человек, он мог рассказать многое, и слушая их самих, просвещаться в механике, благо образование позволяло хоть и поверхностно, но понимать тему беседы. Ну и еще чай, нельзя забывать про чай. Так и шел путь старого поданного хозяина огня, пока в какой-то момент ему все не надоело, и он не стал проводить время на палубе, любуясь видами. Ну и заодно морально готовясь прожить как минимум неделю, а то и месяц в ледяных гробах, которые северяне не иначе как по ошибке именуют домами. Безумные люди, жить в ледяной пустыне, где даже в доме нужно одеваться в теплые одежды, а заодно заставлять гостей жить в таких же. Мрачные мысли ли прервались, только когда он увидел стену Огникель, главного и единственного города водников. Величественная стена, что была лишь немногим ниже стен Басинксе, которая с лихвой компенсировала свой рост и единственное число легким и практически мгновенным ремонтом. Настоящая головная боль для военных специалистов их наций, что согласно регулярным учениям должны каждый год отрабатывать схемы войны всех со всеми, даже друг с другом. Последнее, кстати, неплохо поспособствовало обороноспособности народа огня в целом и столицы в частности, превратив подступы к последней в настоящую тропу смерти для вторженцев. Проблемы начались практически сразу, как и первые изменения. Во-первых, их долго не хотели впускать, вернее, никак не мог найтись тот, кто уполномочен открыть путь, а потом не мог найтись тот, кто смог бы. В общем, дурдом. Однако ли не то, чтобы это удивило, что еще взять северных дикарей, что до сих пор живут родоплеменным строем и не были никем захвачены только из-за скудности своих богатств и малой численности. Но вот удивило его не это, а воины, что охраняли стену и порт. Белые и непривычного вида доспехи с безликими шлемами и странными копьями, высокие и статные, они внушали. Более того, на их фоне воины его родины смотрелись откровенно бледно. А это так-то лучшие солдаты в мире. И Вли говорил не патриотизм, хотя и он имелся, а банальное знание. У северян и кочевников армии нет, есть дружины, отряды и прочее, Ли не вникал. Каждый в такой дружине снаряжает себя сам. Максимум, что могут сделать вожди для повышения боеспособности своей армии, это дать солдату денег на оружие и хоть какую-то защиту, о едином единообразии снаряжения тут и не думали. Единственным исключением были регулярные отряды воинов северян и дружинники южан, чья прямая обязанность – это защита от зверья, бандитов и духов. А вот два других народа, любящие и умеющие воевать, другой разговор. Только если землеройки, имеющие самые обширные, плодородные и густонаселенные территории могли себе позволить давить массой плохо обученного и экипированного мяса, то вот народ огня нет. Хозяин огня банально не мог себе позволить отрывать от работы столько крестьян и ремесленников, ведь тогда экономика просто встанет. А потому еще прошлые поколения владык огненной нации озаботились хоть и не очень большой по меркам царства земли, но хорошо обученной и снаряженной армией. Благо деньги и производственные мощности позволяли, а потому тем удивительней было видеть десятки воинов, что имели защиту и стать даже лучшую, чем у воины народа огня. Но на этом перемены не закончились, хоть и были куда менее заметны. Ли был несколько раз в Огникель, в молодости, вместе со своим начальником, в роли младшего помощника. Ничего важного, просто визит вежливости. И второй, только-только став советником при иностранном министерстве, когда проблема надвигающегося голода стала окончательно ясна, он и его коллеги в те годы побывали у всех более-менее значимых сил мира, ища помощи и решения. Ли тогда ушел разочарованным, еды северянам и самим хватало впритык, вечная зима не то чтобы способствовала сытому образу жизни и богатым запасам. Максимум, что он смог в свой прошлый приезд, это закупить неплохое количество лекарств и ценных диковинок, что неплохо пополнили карман тогда еще молодого мужчины. Так вот, тогда, в те посещения, ритм жизни водников был откровенно медленным, все ходили степенно и не спеша, с выражением вечной сонливости на лицах. Теперь же шаг жителей Огникеля был пружинистый, резок, явно чуть быстрее необходимого, а выражения их лиц были обеспокоенными у некоторых и воодушевленными у других. Правда, обеспокоенных было заметно больше, особенно среди старшего поколения. Под вечер, так и не попав на аудиенцию к вождю, чему ли был втайне рад, ведь как радушный хозяин вождь обязан выделить гостям покои в своем дворце, а менять теплую и прогретую корабельную каюту на ледяную коробку совершенно не хотелось, Ли более-менее был в курсе дел. Более того, стала прорисовываться причина смерти столь важного для народа огня торговца. Политические дрязги. Ли поморщился. Нация огня не видела политических потрясений и свержений хозяев огня вот уже более 500 лет, чем гордилась. Кто именно из правителей прошлого создал и внедрил систему обучения наследников было забыто, но сама система работала и не давала сбоев уже какой век подряд, особенно после своей модернизации те самые 500 лет назад. Как в итоге, сильные и достойные личности на троне уже какое поколение и стабильная политическая обстановка в стране, ставшая одной из причин подобного развития и процветания нации. Для Ли же, как представителя огненной нации, любые политические потрясения были не только дикими для восприятия, но и гарантированной головной болью уже как для дипломата. Впрочем, занятость вождя, а вернее короля, что за странный титул, не помешала опытному и деятельному человеку заняться своим расследованием. Благо свита из магов и воинов в этом неплохо помогала, или было даже интересно. Все-таки плывя сюда он ожидал встретить старое застоявшееся болото, а тут столько всего приключилось за жалкие несколько лет, что ух, новостей о Дальнем Севере он давно не получал, да вообще никто не получал. Племена воды были самодостаточны и бедны, а потому малоинтересны, в них даже представительств не было. А тут такая история, что хоть книгу пиши. Молодой принц, возжелавший перемены, идущий к цели год от года, преданный учеником верного слуги и чуть не погибший, плененная и одурманенная принцесса, междоусобная война, а в конце кровавый триумф. Кстати, теперь стало ясно, куда пропали элитные отряды наемников с северных воздушных островов, ранее ничейные, что граничит и с островами народа огня, и с территориями царства земли. Места там скалистые, дикие и почти не имеют плодородной почвы, а из всех жителей один единственный храм воздуха, к которому и прикрепили в прошлом данные территории. Это был компромисс между тогдашним царем земли и хозяином огня, которым данные земли были не нужны от слова совсем, но и уступить сопернику было бы уроном чести. Места там неспокойные, князьки, пользуясь удалением от басин, все выясняли отношения регулярно, а из-за близкого расположения огненных островов там было много торговых маршрутов, а вместе с ними и пиратов. Вот и стали обитать там наемники, никогда не оставаясь без работы. Нужно будет отправить драконьего ястреба в столицу, чтобы были начеку. Без наемников вольные торговцы станут лакомой добычей для пиратов, и они могут достаточно осмелеть, чтобы и на наши грузы напасть. Подумал Ли, записывая все узнанное в свиток. Попутно он силился вспомнить, кто из аристократии народа огня вел дела с семейством ныне покойного старейшины Ао. Вроде семейства Ли имели хороши связи с северным племенем воды, на регулярной основе покупая у тех лекарства и шкуры. Пока он тут, можно сделать пару одолжений значимым персонам и получить свой маленький прибыток, а то и долг заиметь. Для дипломата связи и знакомства главные инструменты в ремесле. Ну, после хорошо подвешенного языка, из еще примечательного, Ли сумел раздобыть копию уже изданных реформ, которые в данный момент или введены, или только вводятся в жизнь северного племени. И пусть список он получил неполный, да и то, что есть лишь первоначальные шаги, но уже сейчас было видно, что новый правитель идет в сторону милитаризации и централизации северного племени. По мнению Ли, старого приверженца абсолютной монархии, это правильно. Сосредоточение власти и богатств в одних руках, что будут распределять их туда, куда нужно, более всего позволит развиваться куда лучше и быстрее, поддерживая наиважнейшие направления. Тем более у северян не то чтобы много ресурсов, чтобы размазывать их по всем деревенькам и мелким городкам. Так, глядишь, и через несколько поколений северяне станут вполне себе цивилизованными и достойными партнерами. Ли настолько увлекла данная идея, что он решил задержаться на полюсе. Работа работой, но тут же происходят исторические события и перемены в многовековом укладе жизни северного племени воды. Если Ли напишет о произошедших событиях книгу, то ее будут изучать поколения будущих дипломатов. Он впишет свое имя в историю. Именно поэтому, когда к ним пришел посланник из дворца вождя, он не показал ни единой морщинкой свое недовольство долгим ожиданием. Расположение нового вождя, как бы тот себя ни называл, было ли важнее показа своего характера. Правда, к предстоящему он оказался не то чтобы сильно готов. Юбки и ред, Огникель, дворец вождя, большие покои вождя, лишенные мебели, шкур, сундуков со всяким разным были практически пусты. Лишь кровать из льда и снега была тут, оберегая крупный кровавый кристалл с угадывающейся девичьей фигурой в нем. Несмотря на юный возраст, молодая принцесса уже имела более чем выдающиеся формы, обещая в будущем вырасти прекраснейшей девушкой всего племени. Точнее, обещала. Ред стоял над кристаллом и хмурился. Шуба из паучьего шелка и меха ледяного медведя выглядела солидно и разила холодом, становясь полным антиподом своих товарок из обычных тканей. Из-под нее же выглядывала бело-голубая броня, под внутренней стороной которой скрывались сотни маленьких рун, напитанных лунной, океанической и обычной чи. Первый полноценный артефакт Ретта в этом мире. Он смог перевести наследие Дома Разума на местные энергии, создав себе аналог силовой брони, пусть откровенно паршивый и тупиковый. Местная чи для усиления физических характеристик была куда лучше приспособлена, и опытный мастер будет всегда превосходить магический артефакт. Впрочем, феноменальных защитных свойств эта броня не теряла. Юбки была плоха. Вернее, она теперь сможет вести более-менее нормальный образ жизни, но магом ей не быть, как и не избежать периодических болей. Для предотвращения нарушений развития же ей теперь нужно раз в месяц поглощать чужую жизнь, желательно мага или тройки простых людей. Что ж, немного уменьшить штат безликих он готов, особенно когда дело касается здоровья сестры. Не то чтобы он не мог пустить под нож преступников или простых нищих, но улучшенные чьи воины были предпочтительней. Однако это не отменяло того факта, что теперь юбки калека, лишенная магии и неспособная к контролю чи. Ред как мог соединил разорванные каналы, но ему просто не хватало навыков и контроля для столь кропотливой и тонкой работы. Заняться же этим потом, когда он его наработает, не представлялось возможным. Просто потому что та чи, кои создавались энергетические каналы, была родственной и невероятно густой. Ред, стремясь спасти сестру от смерти и травм, переработал в питательный субстрат всю свою родню. И это было решение, принятое не в порыве эмоций, а обусловленное логикой. Даже такого количества убитых недостаточно для восстановления уничтоженного, лишь для латания самого важного и обширного. Когда же раны перестанут быть свежими, исцелить юбки станет еще сложнее. С момента его коронации прошло почти 3 месяца. За это время Ред ни разу не прилег поспать, а ел исключительно на ходу, подвергая свое тело постоянной нагрузке. К счастью, новая природа одержимого давала о себе знать, так что когда даже улучшенная плоть уставала, Ред просто проходился по ней магией, возвращая в тонус. За это время было сделано многое. Перво-наперво был начат процесс централизации ресурсов, путем завязывания самого важного товарооборота на самого Ретта и Огникель. Ранее каждый ремесленник торговал с другими сам, самостоятельно назначая цены и ища покупателей. В более крупных поселениях, с обширным рынком, такой метод эффективен, позволяя капиталам постоянно расти и расширяться, но не на Северном полюсе, где денег как таковых и вовсе нет, а сам рынок откровенно маленький. Здесь правил бартер. Ретт это исправил, забрав часть главных производств под свою руку и установив фиксированную цену, тем самым увеличивая покупательскую способность населения. Новые цены были значительно ниже прежних и более не скакали от года к году. Также было заложено 2 производства, одно по выращиванию ледяных пауков, хитин, мяса, шелк и яд которых пойдет в дело, а второй по выпариванию соли из морской воды. Из-за сурового зимнего климата соль жителям полюса не то чтобы сильно нужна, в отличие от других народов, не знающих иного способа консервации на зиму. В северном племени воды еду замораживали, и она хранилась годами, без всяких затрат на соль. Однако соль уважали как приправу, а охотники и караваны торговцев, уходящие в дальний путь, и вовсе считали ее чуть ли не священной, тратя баснословные деньги на нее. Ретт же легко мог отделить воду от соли, как и любой маг воды нового стиля, после непродолжительных тренировок. Из соли же Ретт стал делать деньги. Спрессовывал ее в маленькие монеты, одной которой хватит для засолки средней по величине рыбы. Торговцы и горожане моментально смекнули удобство обмена данным способом, уже почти поголовно став расплачиваться именно ей. Увы, золото, серебра и меди, из которых все народы мира делают современные деньги, у Ретта не было, хотя подземная долина могла исправить данный недостаток. На крайний случай есть тот гребаный вулкан, что похоронил его под собой. Осталась сущая мелочь, имея во владении лишь магов воды примитивные инструменты, суметь наладить процесс с добычей металлов в месте, где вода моментально испаряется. Впрочем, можно просто пригласить к себе магов земли. Помимо чисто экономических реформ, были социальные и военные. Социальных пока было мало, всего несколько. В первую очередь из-за невозможности следить за их исполнением. В первую очередь Ред заложил школы для магов, воинов и ремесленников, в которых преподают подчиненные магии крови специалисты, не испытывающие эмоций, не знающие, что такое лень, небрежение и скука. Они были идеальными преподавателями для сурового севера. В данный момент Ред разрабатывал программу обучения, стремясь увеличить военный и промешанный потенциал своего новосозданного королевства. Дело шло со скрипом с ремеслами, так как Ред не знал многие тонкости по данной теме, а подходящего специалиста у него не имелось. Так что школа ремесел буксовала, скрипела и отставала от других, но шло. С магией и воинскими искусствами дело было куда проще, хотя бы потому, что у истоков обоих стоял сам Ред лично или на пару с Драйком или Лаей. Кстати, именно Драйк отвечает за подготовку воинов, а Лая магов. После взятия под контроль всего Северного полюса кадровый голод встал в полный рост, тормозя множество важных для будущего проектов. Второй реформой в социальной сфере стала судебно-дуэльная, и была она предельно проста. Кто сильнее, тот и прав. Смерть многих важных и состоятельных людей во время восхождения Ретта на трон стала проблемой и чуть не привела к хаосу. Просто потому, что судей как таковых в родоплеменном строе нету. Зато есть вождь, старейшины и уважаемые главы семей, чье мнение в споре или конфликте было решающим. А так как на всех одного Ретта не хватало, то был принят новый закон, который прозвали в народе кругом. Он был прост: если у тебя с кем-то спор или конфликт, то вы выходите в круг при свидетелях и чистите друг другу лица. Кто победит, затем и правда. Сурово, несправедливо и откровенно по-варварски. Но тут есть два момента. Первое, справедливость, это чушь собачья. Кто-то рождается в бедной семье, кто-то в богатой, у кого-то внешность красивая, а кто-то урод последний. Одни имеют не мозг, а биологический компьютер, а другие и 2 плюс 2 с трудом складывают. О какой тут справедливости может вообще идти речь, когда люди даже на чисто генетическом уровне не равны? Фундамент твоего благополучия начинаешь строить не ты, а твои предки. Были родители умными, ты тоже будешь красивыми. Также Дом Разума обучал своих детей базовой генетике, чтобы те не строили иллюзии и смотрели на мир максимально цинично и прагматично. Это раз. Два. Ретту не нужны слабаки. В нынешних условиях, когда почти каждая деревня живет чуть ли не в осаде, а хоть что-то противопоставить угрозам можно лишь магов и немногочисленных безликих, Ретту нужно сильное население, чтобы то могло банально развиваться, пополняться и проводить экспансию. А для этого оно все должно хотя бы на базовом уровне владеть чи, которая не только улучшает общее здоровье и состояние организма, но и защищает от холода, делая выживание в ледяной пустыне вполне себе приемлемым. Собственно, военная реформа была продолжением социальной. Отныне каждый юноша и девушка обязаны проходить 3-годичный курс обучения воинскому ремеслу и в случае войны, по призыву, вступать в ополчение. Ред не собирался терять нынешнее молодое поколение и хотя бы так, криво-косо, но обучить контролю чи. Помимо этого, часть налогов, собираемой Огникель за защиту от духов, отныне идет в специальный фонд, который будет финансировать солдатские роты, в которых будет по 116 человек, 100 рядовых, 10 десятников, 1 сотник и 5 магов. Они будут прикреплены к определенному участку, получая регулярное жалование, а в обмен во время мира они будут выбивать крупные стаи духов, половина суммы с продаж их тел пойдет к ним, а во время войны встать на защиту королевства. Увы, на более профессиональную и обученную армию у Ретта нет ни денег, ни ресурсов, ни людей. Придется растить, заложив основы вот в такие эрзац-роты. Ну и откровенно говоря, они очень нужны, и их создание назрело уже давно. Большинство деревень просто не справляется с нападениями духов, каждый раз неся большие потери среди сильных мужчин, которым еще жить и жить. Спустя годы же, когда население возрастет, можно будет и подумать о создании чего-то большего. Ред не обманывался. Тут работы на годы кропотливого и осторожного труда. Просто потому, что его люди страшные консерваторы, и даже столь радикальным и простым, как дубина, реформам будут всячески сопротивляться или ворчать. Правда, когда подрастет следующее, более сильное и хорошо обученное поколение, им станет уже не так просто игнорировать его реформы. Просто потому что молодые люди станут искать свое место под солнцем, вытесняя более слабых, глупых и неумелых воинов, магов и ремесленников. Ведь те не обучены манипуляциям чи, в отличие от тех, кто пройдет его школы. Из мысли Ретта вывела юбки, вернее, ее кокон, что почти полностью погас и потускнел, начав покрываться сетью мелких трещин. К несчастью, прогнозы Ретта оказались полностью верны, и собранной родственной чи не хватило для полного исцеления сестры. Конечно, Ретт уже работает над фильтрацией и подстраиванием чи с ее последующим уплотнением до материально жидкого состояния, но дело идет туго. Слишком трудный процесс. И вот, кокон треснул и опал черными снежинками, что по сути своей являлись вредными примесями из человеческих организмов. Представив Ретту молодую девушку с белыми волосами, темной кожей и голубыми глазами, братик, из положения лежа прыгнула на него юбки, тут же заключив в объятия. Слава духам, живой. Ты как, тебя не ранили, или все-таки ранили? Если ранили, то куда и насколько все серьезно? Тут же начала тараторить юбки, забыв обо всем пережитом, о предательстве и плене, проверяя брата. Состояние Ретта ей было куда важнее всего с ней случившегося. Раздевайся. После минутного осмотра бескомпромиссно и решительно заявила она, сама начав стягивать с Ретта шубу. Ретт же лишь улыбался, счастливо умиляясь от той заботы, что проявляла юбки по отношению к нему. МХМ. Но тут же перестал, когда на ее лице появилась гримаса боли. Что это было? Смотрела она на него, а у самой в глазах приходило осознание и понимание. Она почувствовала свою энергетику. Что ж, протянул Ретт. Будем искать лекарства. Благо, парочка зацепок есть, ответил Ретт, успокаивая самого дорого в мире человека, при этом стараясь не думать о той цене, что придется заплатить за исцеление юбки. Кай, где-то в центре Северного полюса. Кай едва стоял на ногах, устало вздыхая. Бой с преследователями дался ему тяжело. Отряд безликих под командованием мага воды был сложным, но талант и первый удар сделали свое дело, позволив ему получить фору. Да и место он выбрал особое, то, куда звал его неведомый дух. Как оказалось, его интуиция не подвела своего хозяина и в этот раз, ведь дух оказался достаточно силен, чтобы влиять на реальный мир даже из другого мира, делая Кая сильнее, а его врагов слабее. Теперь же, убив преследователей, Кай ощущал, как их сила становится его силой, как резерв чи расширяется, а сама чи уплотняется и делается агрессивней. Ретт не собирался рисковать и отправил по стопам Кая своих лучших ищейк и бойцов, что остались в храме воды, на случай, если не сможет найти сестру террором и допросами. И теперь эти ищейки стали фундаментом для силы Кая. Кай повернул голову, видя проход в мир духов. Ранее он видел их мельком, в те редкие случаи удачи, когда удавалось поймать духа при перемещении. Такие духи слабее и дезориентированы, а потому легкая добыча. Тут же был проход с человеческий рост, что так и не закрылся. Словно дыра в мире, подумал Кай. Оттуда тянуло странной чи, опасной и отталкивающей, но Каю было нечего терять, а надежда такая сука, что заставляет до последнего надеяться на лучшие. В конце концов, Туи и Ла тоже духи и являются прародителями всего живого в этом мире. Так почему бы другому духу не суметь вернуть мертвых, если два других смогли создать все живое? Кай знал, подобный ход мыслей сильно притянуто за уши, но ничего не мог с собой поделать. Он хотел верить, и эта вера привела его сюда. И она же заставила его шагнуть в проход, и лишь высушенные трупы были ему свидетелем. Глава 30. Пятый советник министра иностранных дел хозяина огня Ли. Ли вот уже час как ждал своей аудиенции с королем Риттом, но был совершенно не против подождать еще часик, пока тот что-то обсуждает с другим просителем. Все-таки возможность попить чаю в приятной компании, которую составляли другие ожидающие, он ценил, да и приятная истома по всему телу после посещения целительниц воды давала о себе знать, настраивая того на самое благосклонное состояние. Вновь упругая и гладкая кожа на руках, без старческих пятен, налившиеся силой руки, более не напоминающие скрюченное сухое дерево, переставшая болеть спина, что привело к прямой и достойной осанке, прямо как в молодости, и переставшие висеть отвратительным мешком кожи и жира брюха были более чем веским поводом для радости. Да и заработавшее мужское естество стало очень приятным бонусом, да настолько, что Ли подумывал взять себе молоденькую наложницу. Одна местная вдовушка уже убедила его в несомненной правильности такого поступка. Может быть, он даже возьмет ее с собой, как раз в роли оной наложницы. Отхлебнув недурного чаю, Ли блаженно зажмурился, в очередной раз отметив то чувство легкости и покоя в спине. Да, только это уже оправдало его поездку на Северный полюс. Да настолько оправдало, что по прибытию он даст начало проекту по переманиванию и выращиванию собственных целителей воды. Пусть в данный момент его государству есть чем заняться, да и медицина у них куда лучше, чем у остальных народов, кроме, как оказалось, водников, но как патриот он желал поставить на службу своей страны столь потрясающих специалистов. Все-таки хозяин огня Сазин уже не молод, и несмотря на свой статус мастера магии огня, он также должен испытывать некоторые старческие проблемы, пусть и не столь остро, как Ли. Наверное, лучше передать ему проект лично, подумал пятый советник, когда в очередной раз погонял во рту чай. Его командировка важна сама по себе, но так как проект по тайной приватизации земли у землероек не под угрозой, либо не вызвали к самому правителю огненной нации. Но учитывая важность произошедших на севере событий, скорее всего его вызовут для личного доклада. Многие матери и по сей день пугают своих детей Лутином Кровавым, который более чем сумел доказать силу водников даже вне своей среды. Большое количество магов, чей уровень в среднем выше, чем у других народов, сам по себе неприятный факт, а уж для народа огня, что живет морем, и подавно. Другое дело, что племена воды уже столь долго зациклились сами в себе, не вмешиваясь в мировые события, что о них банально забыли, перестав учитывать в политических раскладах. Неизвестно, как новое королевство Севера будет действовать и какие перспективы с угрозами несет, но знать об этом нужно уже вчера. За прошедшее в ожидании время Ли сумел более-менее разобраться во всех местных событиях, что творились тут уже почти два десятка лет. Началось все со смерти супруги прошлого вождя племени Ара, которую тот и убил, будучи пьяным, во время экзекуции над сыном. Тогда еще молодой Ред желал изучать магию, вопреки всем традициям северного племени воды, за что отец высек сына. Стоит ли говорить, что маленький ребенок с трудом бы пережил подобное наказание? Да и само наказание, на взгляд Ли, выходца из народа с равноправием, попробуй могучей повелительнице огня хоть что-то сказать, было чересчур. Откровенно глупые и мешающие традиции, по мнению опытного дипломата, которые стоит или пересмотреть, или вовсе отринуть, знающего уклады всех народов. На следующий же день молодой принц попытался убить отца, но помешали старейшины, автоматически став врагами в глазах молодого наследника. А дальше ситуация только накалялась. Старейшины хотели задавить принца авторитетом, но не вышло, и в итоге он их публично послал со свадьбой, попутно вскрыв немалый нарыв в их рядах, сам же в это время активно развиваясь как маг, создав свой собственный стиль покорения воды и активно обрастая верными способными людьми. Ли даже оценил изначальные действия принца, действовать не через нынешнее поколение, а будущее. Приюты и храм воды обещали вырастить для Ретта немалый пласт населения, лояльного лично ему и разделяющего его взгляды. Учитывая же новаторские методы при обучении, старейшины были бы вынуждены принять новые обстоятельства, даже несмотря на всю свою консервативность. Просто потому, что другие влиятельные семьи не упустили такой шанс для ослабления власти старых мастодонтов и вцепились в ситуацию зубами. Как и маги, что все как один говорят о невероятных возможностях, что дарует новый стиль магии воды. Но эти, понятно, у них от силы зависит личное положение и выживаемость, особенно среди тех, кто охотится на духов, им не до соблюдения ненужных традиций и прочего. Еще лет 20-30 и Ред бы занял трон без единой капли крови, имея в самом фундаменте своей власти лояльное население и спаянную команду единомышленников. Вместе со сроком жизни сильных магов воды, вполне себе реализуемый план, который имел все шансы на успех, если бы не одно «но», которое носило имя Ао. Самый молодой из старейшин то ли разгадал план принца, то ли просто увидел шанс, но итог всем ясен. Пользуясь связями своей семьи, единственный, кто имел хоть какие-то приличные взаимоотношения за пределами Северного Плюса, он подготовил переворот, желая самому стать вождем. И он почти сделал это, но недооценил живучесть и силу Ретта. Как итог, он мертв, его дети и жены мертвы, вся его семья мертва, как и их союзники. Переживший покушение Ретт более не хотел рисковать своими планами и жизнью, решив закрыть вопрос своей власти радикально, просто перебив всех, кто мог бы ему помешать. И пусть у него в данный момент недостает квалифицированных кадров, а власть держится лишь на силе и страхе, Ли осознавал одну простую вещь: у новоиспеченного короля просто нет конкурентов за трон, кончились. Даже старые семьи племени воды, что в сути своей кланы не могут что-то противопоставить молодому тирану, будучи изрядно прореженными и запуганными. Разобравшись в ситуации, Ли лишь одобрительно качал головой. Холодная и расчетливая жестокость с демонстрацией силы всегда одобрялись народом огня, и ему было радостно видеть правителя иного народа, пошедшего тем же путем, что и хозяева огня. Советник Ли, выдернула его из воспоминаний и размышлений молодая девушка в теплых одеяниях. «Верно, принцесса», — поклонился старый политик, без промедления определив собеседницу по белым волосам. Во всем племени воды такой цвет был лишь у двоих, у молодого короля и его сестры. Ну, из тех, кому еще нету 50 и больше. Так вот, кто столько времени там пробыл, отметил Ли, смотря на открытую дверь и кипу бумаг в руках юбки. «Прошу, проходите, брат уже освободился», — сказала она и, поудобнее перехватив целую стопку макулатуры, пошла по своим делам. Ли лишь проводил ее задумчивым взглядом, невольно поражаясь силе воли этой девушки. Многие маги огня, лишившиеся магии от той или иной травмы, были совершенно разбиты и приходили в себя годами, с трудом выходя из тяжелейшей депрессии. Некоторые же и вовсе сводили счеты с жизнью, особенно из рядов тех, кто постарше, успевших сродниться с огнем. Войдя же в кабинет, на полу и стенах которого были расположены теплые шкуры, Ли отметил его относительную бедность. Минимум украшений и трофеев, на которые были так жадны все вожди водного народа, и неважно, южане те или северяне. Однако тут все было максимально практично и в первую очередь нацелено на удобство.